Мученица. Картина неизвестного художника. Где над флаконами нависли складки тканей, где платья пышные волочатся по земле, где кресел чувственных и строгих изваяний недвижен смутный строй в полупрозрачной мгле, где в душном воздухе искусственной теплицы подстерегает смерть и дышит верный яд, где заключенные в стеклянные гробницы букеты льют, как вздох предсмертный аромат, простерт безглавый труп. Кровавою струёю подушки напитав, как будто берега, он вспрыснул простыни багровую росою, как свежей влагою иссохшие луга, как сонмы в сумраке кишащих привидений, чья бледность странная приковывает взор, сверкая множеством роскошных украшений на груди черных кос, закрученных в узор, немая голова, как лютик возле ложа, поставлена на стол, бессмысленно мертва, и смутно беглый взгляд, как сумрак, грудь тревожа, случайно вырвавшись, горит едва-едва. На ложе брошен труп. Бесстыдно и небрежно, раскрыв сокровища таинственных красот, природы пышный дар, чья прелесть неизбежна, как роковой закон, к погибели влечет, как память прошлого ей ногу облекает расшитый золотом чуть розовый чулок, и в сумрак комнаты подвязка устремляет алмазный острый взор, как вспыхнувший зрачок. Все говорит, и труп бесстыдно, стыдно, одиноко, на ложе брошенный, затопленный в крови, портретом мрачного предательское око о черном призраке чудовищной любви, о дикой оргии, когда при взрывах смеха огонь лобзания воспламеняет ад, и им в ответ звучит сочувственное эхо тех падших ангелов, что в складках штор кружат, как тонкие линии плеча, где дерзновенно отпечатлели след кровавые струи, как в чуткой талии красив изгиб мгновенно развившихся колец встревоженной змеи. Как молода она, душой опустошенной, вся скуки тягостным объятьям предана, порывом похоти и страсти иступленной, быть может, отдалась безумствуя она. Иль нечестивец тот, в любви всегда упорной, не истощив до дна ненасытимый пыл, ее холодный труп, недвижный и покорный, страстей безмерностью бесстыдно осквернил. Скажи, нечистый труп, ужель своей рукою он эту голову за пряди кос поднял. Ужель лобзания, не дрогнувши душою, губами жаркими с холодных губ сорвал? Вдали от шуток злых, толпы и поруганья, от любопытного и праздного судьи, вкушая вечный мир, спи, странное создание, в могиле роковой, в холодном забытьи. Он обойдет весь мир, но всюду к изголовью приникнет образ твой, тревожа смутный сон, и не изменит он тебе такой любовью, с тобою верная до гроба обручен.